Глава 19. 47 часов 11 минут 3 секунды. Мия увеличила яркость фонаря, рассматривая вьющиеся по стенам лозы дикого винограда. «Как же я раньше не заметила», — удивилась она. Изучавшие что-то на полу Джек и Анна направились к ней. «О чем вы, доктор Варт?» «Посмотрите, в какую сторону растут корни». Мия провела пальцем линию от центра помещения в сторону арки входа. «Видите, что необычно?» «В фундаменте нет трещин», — сказал Джек. «Конструкции несметное количество лет, все поросло джунглями, а само строение в целости и сохранности». «Доктор Варт, кажется, хочет сказать, что все растения тянутся в одном направлении», — заметила Анна. «Именно. А если проследить, откуда они берут начало?» «От стеклянных посудин», — закончил за нее Джек. «То есть это питомник?» «Да, когда-то здесь разводили растения, потом что-то случилось, и растительность вышла из-под контроля». «Звучит так, будто растения разбежались», — усмехнулся Стоукс. «Вы полагаете, что джунгли, которые снаружи, произошли отсюда?» — уточнила Анна. «Очень даже возможно. Однако кто и зачем это сделал, вот вопрос. Что-то в нашей картине не хватает». Мия погрузила руку в рыхлую влажную почву и вытащила на поверхность пригоршню спутанных мелких корешков. «Там, похоже, все такое», — сказала она. «Что это?» — Джек наклонился посмотреть. Анна провела лазером, потому что достала Мия. «Остатки старых побегов. Это не земля, это компост из разложившихся за многие годы растений». «Очевидно, все это здесь растет уже много тысячелетий», — заключил Джек. «И даже больше», — Мия смотрела на разрушенные емкости. «Тот, кто разрушил этот питомник или теплицу, сделал это несметное количество лет назад. Народ мизониксов?» «Могли, наверное», — согласился Джек. «Но зачем?» «Что если конструкция, окружавшая портал, была не алтарем, а защитой?» — предположила Мия. Тут в шлемах прозвучал взволнованный голос Керра. «Сержант Стоукс, поднимитесь сюда!» «Что-то случилось?» В обычном ровном голосе Стоукса прозвучала нота тревоги. «Петерсон увидел движение в зарослях. Пошел проверить и пропал. На связь не выходит». «Иду», — отозвался Стоукс и скомандовал. «Забирайте оборудование и выходим. Потом можно будет вернуться». Они сделали, как было указано. «Петерсон, слышите меня?» — твердил Стоукс по рации. Ответа не было. «Мы вызывали его, сержант», — доложил Диас. «Может, он провалился куда или что?» «Куда он пошел?» Кер показал пальцем. «Встать цепью с промежутком в 5 ярдов, двигаемся в этом направлении». Они шли, периодически вызывая Петерсона по рации. Пересеченная местность заставляла их дышать чаще, а пульс биться быстрее. Мия помнила о чудище, попавшем на видео Джека. Что если такие же где-то рядом? Они шли вверх по склону, все глубже забираясь в джунгли. Лучи чужого солнца с трудом просачивались сквозь густые кроны, в верхушках деревьев красные огоньки выписывали замысловатые фигуры. Иван, двигавшийся справа от Мии, крупные стволы огибал, мелкие крушил своими танковыми траками. Миины аудиосенсоры улавливали жужжание дронов. «Если Петерсон где-то здесь, они его найдут». Стоукс приказал остановиться и пригнуться. Джек водил стволом из стороны в сторону, Иван с шумом сдавал назад, чтобы занять место рядом с Стоуксом. «Черт, Юрий! Велите вашей тупой железяке не шуметь!» Юрий отдал приказ. «Принято!» Иван затормозил в 5 футах за вставшим на одно колено сержантом и принялся сканировать местность красными мигающими глазами. Они находились на небольшой возвышенности, лес в лощине под их ногами был не такой густой, как наверху. «Кажется, вижу Петерсона», — сообщил вполголоса Стоукс. Шептать не было нужды, но это тихое сообщение не предвещало ничего хорошего. «На 9 часов возле красной пальмы». Это была не пальма, что в данных обстоятельствах не имело значения. «От него только ноги остались!» — крикнул Кер. «А где?» — начал было Джек, но тут то, что осталось от Петерсона, поднялось на 3 фута вверх и снова упало на землю, как сломанная детская игрушка. Появление из-за деревьев существа сменило вопрос «Где тело?» на вопрос «Боже, что это?» Огласив окрестности глухим рычанием, оно осмотрелось и вернулось к еде. 2 его передних лапы вцепились в останки Петерсона, а 4 задних поддерживали 300-фунтовую тушу. Длинная шея оканчивалась узкой головой с множеством глаз и набором острых зубов в окровавленной пасти. Блестящая серая кожа была туго, как мембрана барабана, натянута на выступавшие круглые ребра. Это была какая-то жуткая помесь гигантской многоножки и муравьеда. Люди, словно в каком-то трансе, смотрели, как чудище отрывает куски человеческого мяса и глотает их. «Негодная смерть для солдата», — сказал Стоукс и поднял свою винтовку М4. Все 4 выпущенные им пули попали в цель. Зверь пошатнулся и взвыл, как Мия надеялась, от боли, но тут же вскочил на свои 6 длинных лап и ринулся в их сторону. Стоукс продолжал вести огонь по набиравшему, несмотря на густой подлесок, скорость зверю, остальные бойцы последовали примеру сержанта. Пули косили растения, поднимая в воздух облачка белой жидкости. Количество ранений на теле животного росло, но оно и не думало останавливаться. Когда расстояние сократилось до 20 футов, Мия в испуге вскочила на ноги. 5 футов! Сейчас Стоукс, да и все они погибнут! Как в замедленной съемке зверь разинул пасть с острыми зубами, готовясь убивать. В этот момент Стоукс распрямился, не сомневаясь, что пошли последние секунды его жизни. Но тут зверь резко затормозил, хрипя и дергаясь. Железные клешни Ивана сомкнулись на его шее. Рука робота крутнулась на 360 градусов, с хрустом ломая шейные позвонки хищника. Стоукс застыл на месте и смотрел, как обмякшая туша валится к его ногам. Иван, мигая 4 красными глазами, склонился над добычей. «Нифига себе!» — подвел итог Кер. «Он даже выстрелить не успел», — сказал Диас, поднимая оружие Петерсона. «Его выследили и напали из засады». Все молчали, потрясенные произошедшим. «Охотники! Мы имеем дело с опытными охотниками», — сказал наконец Дак. «Доктор Грир», — подала голос Анна, — «мои сканеры слышат удаленный шум, похожий на тот, который производило это животное». «Расстояние?» — обеспокоенно спросил Стоукс. «Трудно сказать. Могу послать дрон отследить движение в подлеске». «Да», — сказал Джек. Стоукс повернулся к своим людям. «Соберите, что осталось от Петерсона. Заверните его, если нужно, в один из этих больших листьев, но быстро». «Надо отсюда уходить», пока не подтянулись другие, желающие пообедать. Глава 20. 45 часов, 12 минут, 36 секунд. Наступили сумерки. «Этого нам только не хватало», — выразил Дак то, о чем подумали все. Они потеряли бойца и теперь вынуждены были спасаться от голодных охотников. Перспектива пробираться сквозь инопланетные джунгли в потемках оптимизма не внушала. Пришлось зажечь фонари на шлемах, и Джек не сомневался, что если в джунглях какая-то живность еще не знала об их присутствии, то теперь узнает. Сумерки стремительно превращались в непроглядную тьму. «Как быстро зашло солнце», — заметил Стоукс, стараясь сохранять равновесие на каменистом склоне. «Значит, эта планета вращается заметно быстрее Земли», — Джек пытался справиться с неровным дыханием. «Здешние сутки, вероятно, не 24 часа, а половина от нашего, а то и вообще треть». «Доктор Грир», — Анна, в отличие от остальных, легко преодолевала крутой спуск. «Я потеряла связь с дроном, который следил за существами, шедшими по нашему следу». «Как так?» «Не знаю. Похоже, он с чем-то столкнулся». «Час от часу не легче». «Иван, нетерпеливо покрикивал Юрий. «Поторапливайся! Нет, не напролом, иди в обход!» Траки робота пронзительно скрипели. «Что значит застрял?» В голосе русского слышалось явное раздражение и скрытый страх. «Если бы эта жестянка не спасла мою жизнь, — Стоукс добавил ругательство, — я бы с удовольствием его здесь оставил. Кер, вернись, помоги Юрию вытащить железяку, только не задерживайся там». Кер отправился выполнять приказание, к нему присоединился Джек, остальные двинулись дальше. «Анна, далеко? Они. Не отсоединяйтесь, вывожу второго дрона». «Не отсоединяйтесь. Что у нас тут? Служба помощи?» Юрий пытался извлечь крупный сук, застрявший в траке Ивана. Все трое ухватились за сук и принялись раскачивать его. «Черт, Иван!» — ворчал Кир. «Как ты умудрился его засадить?» «Доктор Грир, регистрирую движение в джунглях в 300 метрах от вас. Кто-то нас быстро догоняет». Они еще приналегли, и сук выскочил из трака, отправив Кирра вниз по склону. При попытке вскочить на ноги Кер вывихнул колено. «Вот дерьмо!» Кер снова упал. Джек и Юрий подняли его, держа под руки. «Бежать можете?» Кер сделал шаг и упал. «Бежать? Да я, похоже, и идти-то не могу». «Где они, Анна?» 150 метров. Торопитесь». «А как же?» — ответил Кер. Джек и Юрий поддерживали с двух сторон Керра, но быстро идти не получалось. «Так нам не уйти», — сказал Кер. «Оставьте меня. Задержу их, сколько получится». «Не геройствуй», — закричал Стоукс, ушедший вперед 100 метров. «На себя потащу, если надо». Иван, словно поняв намек, подхватил Керра, посадил как ребенка на руку и быстро покатился сквозь лес. Кер только успевал жмуриться и уворачиваться от хлеставших его ветвей. «Доктор Грир, они в 50 метрах». «Мы не доберемся до портала», — сказал Стоукс. «Занимаем позицию в теплице и ждем дня. Иначе они нас сожрут по одному». Джек увеличил чувствительность аудиосенсоров. Если кто-то был за его спиной, он хотел его хотя бы хорошо слышать. Иван и Кер обгоняли их 12 футов. «Как говорят в России, — тяжело дыша сообщил Юрий, — если встретишь медведя, не обязательно бежать быстрее, чем медведь. «Важно бежать быстрее, чем твой спутник!» Он хрипло засмеялся и прибавил ходу. Джек, наклонив корпус, изо всех сил старался не отставать. «Черт бы взял сумасшедшего русского и его тупого робота!» 10 метров, сообщила Анна, когда они выскочили на прогалину и увидели прямоугольную форму теплицы, окутанную растительностью психоделических расцветок. Бейтс и Конрой ждали их у входа, неотрывно глядя куда-то им за спины. Бойцы подняли оружие и прицелились прямо в Джека. Он прыгнул вправо, и раздались выстрелы. Иван был внутри, Юрий наступал ему на пятки. Бойцы перестали вести огонь и сами скрылись в помещении. Джек бежал вдоль внешней стены, вход ждал его за углом, но он отчетливо слышал дыхание твари буквально в 10 футов за плечами. Он бежал, не чувствуя под собой ног, но кожей ощущая, что с секунды на секунду в его плоть вонзятся хищные зубы преследователя. В душе Джек уже почти смирился со своей участью, когда из теплицы появилась крупная угловатая фигура. Иван шел, вытянув вперед руки, встроенные в них пулеметы выдавали одну очередь за другой. Джек, наконец, добежал до входа и нырнул внутрь, как кролик в нору, в тот момент, когда две твари на всем бегу врезались в робота. Послышался треск ломаемых железными клешнями костей, затем новая волна хищников захлестнула Ивана. Глава 21. У основания лестницы Стоукс и еще один боец заняли позицию, прикрывая вход. Снаружи доносились звуки отчаянной борьбы. Иван не блистал умом, но крепости ему было не занимать. «Что там?» Юрий, увидев Джека, на мгновение прекратил нервно ходить взад-вперед. «Иван не выходит на связь!» «Занят немного. Закрыл меня собой, и я буду ему век благодарен. Мы должны выйти и помочь ему. «Отставить!» — вмешался Стоукс. «Роботы заменимы, люди нет!» Вдруг наверху стало тихо. Джек посмотрел на Анну, стоявшую с удрученным видом, явно не из-за слов Стоукса. «Боишься за него?» «Когда я в первый раз увидела его, он не произвел на меня большого впечатления. Его нейронная архитектура оставляет желать лучшего, чего уж тут. А потом мое восприятие стало меняться. Не знаю почему». «Привязалась к нему». Джек погладил холодное плечо, думая, как отвлечь ее от мрачных предчувствий. «Наверное, Анна сделала усилие, отделяя буквальное значение в словах Джека от фигурального». «Вероятно, у него обнаружились другие достоинства». «Он был храбрый и преданный своим друзьям». Анна смотрела в поросший диким виноградом пол, словно искала там что-то. «Думаю, ты попала в десятку». Анна склонила на бок голову, пытаясь понять, при чем здесь какая-то десятка. «А, ну да, вы, люди, так странно иногда выражаетесь. Для стороннего наблюдателя это часто выглядит бессмыслицей, а среди людей — обычное дело». «Ты права». Джек подумал, что она не просто подросток, но в каком-то смысле подросток с другой планеты. «Это называется культурой. Доктор Рожеш тебе не объяснял?» «Боюсь, нет», — сказала она с грустью. «Хотя я чувствовала разницу между настоящими домохозяйками и настоящими домохозяйками Атланты». Анна трижды щелкнула пальцами. «Не заводи меня, подруга». «И сколько этой чуши ты посмотрела?» — засмеялся Джек. «Каждую серию. Иногда я смотрела несколько серий одновременно». «Мне скорее все равно, но некоторые люди испытывают дискомфорт при обсуждении расовых вопросов». «Почему?» «Как тебе сказать?» Джек понимал, что сейчас не время и не место для философских разговоров. «Если бы еще Рожеш был рядом». Незаметно для себя Джек превратился в суррогатного родителя, и теперь ему надлежало отвечать на прямые и часто ставившие в тупик вопросы Анны. Она прекрасно знала, на зависть многим родителям, почему небо голубое или почему у людей нет хвоста, но ее тянуло понять ту глубинную сущность жизни, которую мы сами нередко от себя скрываем. От ее предшественников Анну отличало неумеренное любопытство и ненасытная жажда знаний. Трудность была в том, что Джеку предстояло объяснить ей, что значит быть человеком, не заглушив в ней ее стремление знать все на свете. «Как тебе сказать? Есть люди, которые боятся и не любят тех, кто на них не похож. Но ведь другие могут быть лучше нас. Дело в том, что мы живем в мире, который придумываем для себя, и этот мир всегда вращается вокруг нас самих. Он иногда достаточно реалистичен, иногда совсем нет, но мы всегда должны быть в центре. Когда действительность противоречит нашим представлениям, мы можем их поменять, но принцип остается. Так и ребенок, проигравший в пинг-понг, не признает, что плохо играет, а говорит, что он сегодня не в форме или что солнце светило в глаза». «Но это же неправда». «Привыкай», — засмеялся Джек. «Огромная часть того, что люди делают, основана на лжи. В частности, так люди поддерживают свою значимость. Но я не про ложь, я про то, почему иное представляется непременно плохим. Если бы мы признали, что иное может быть хорошим, нам пришлось бы согласиться, что с нами самими что-то не так. Хотя, в принципе, иное не хорошо и не плохо. Оно просто иное. Поэтому люди такое большое значение придают несущественным различиям». «Вот, ты начинаешь понимать». «Доктор Грир, а я, по вашему мнению, считаю себя важной фигурой в этом мире?» — спросила Анна с надеждой. «Не только ты, я тоже так считаю». «Внимание!» — раздался голос Стоукса. «Противник на лестнице!» Все схватились за оружие. «Ух ты!» — снова вышел в эфир Стоукс. «Это не охотники! Это Иван! И вид у него не ахти!» Глава 22. Три часа спустя после встречи в метро Кей, Олли и Свен вылетели на частном самолете в Орландо. Оттуда они планировали двинуться на восток, где их ждала конспиративная квартира недалеко от Мэри Тайленда и космического центра Кеннеди. Ядерные ракеты для перехвата инопланетного корабля предполагалось запустить с двух площадок, из центра Кеннеди и с авиабазы Вандерберг в Калифорнии. Олли сказал, что в Калифорнию направлена вторая группа диверсантов. «Вы против того, чтобы попытаться остановить корабль?» «Я кто угодно, только не самоубийца», — ответил Олли. «Странно же сидеть сложа руки, когда на тебя нападают», — в Кэй говорила репортерская привычка выступать в роли адвоката дьявола. Хотя в данном случае действительно было неясно, что делать. «Это не нападение», — с неожиданной уверенностью ответил он. «Да, последствия могут быть катастрофическими, но я не думаю, что они направляют свои действия конкретно против человечества. Я за последнее время узнал вещи, которые убедили меня, что происходящее не персонифицировано, если так можно сказать. Вы говорите о генетических исследованиях доктора Варт?» «Да, инопланетяне видят в нас результат неудачного эксперимента». «И это дает им право уничтожить нас?» — с вызовом спросила Кэй. «Я прочел в твоем досье, что ты религиозна. Мой отец пастор, но я теперь не все его взгляды разделяю». «Но ты ведь выросла на этих взглядах, разве нет?» «Естественно. И какое это имеет отношение к...» «Тому, что я говорю, твой отец без конца толковал Библию. Ты хоть раз слышала, чтобы он жаловался на Божий гнев?» «В каком смысле?» «Ну, вот потоп, например. Бог решил, что люди нехороши, и всех утопил». «Они грешили», — начала она, думая возразить, и вдруг поняла, что Олли имел в виду. «Нас учили, что когда Бог сердится и наказывает нас, то это потому, что мы заслуживаем наказания. Многие верят в это. И обрати внимание, принято считать, что Бог имеет моральное право уничтожить человечество и начать все сначала, если он недоволен нами. Я выслушал свою долю проповедей. Австралийцы так же двинуты на Библии, как вы, янки. И ни разу никто не скандалил, что Господь в гневе истребляет людей. И чего сейчас весь этот сыр-бор? Не то чтобы я торопился на тот свет, но даже при столкновении инопланетян с Землей у человечества остается какой-то шанс. А если эти уроды из стража взорвут корабль, неужели те, кто послал его, не пошлют сотню новых?» Звучит как-то слишком прагматично. «Представь, что кто-то много больше и сильнее, чем ты, собирается дать тебе в морду. Что ты будешь делать? Пнешь его между ног и тем самым разозлишь еще больше, или подготовишься к удару и примешь его как можешь?» Кэй смотрела в лицо Олли, отмеченное следами возраста и опыта. «То есть, куда ни кинь, шансов на выигрыш у нас нет?» «Ну смотри, представь, мы их неправильно поняли, и они не затем летят, чтобы сделать из нас барбекю, а с предложением дружбы и сотрудничества. Я в это не верю, но в интересах рассуждения представим, что это так. И вот, значит, они протягивают нам руку, а мы, бац, разносим их в клочки». «Да, можно, конечно, сказать, я лучше рискну и ударю первым, но в том-то и подвох. В этом случае мы не только себя погубим, мы обречем на исчезновение весь род человеческий. Я не хотел бы такой ответственности». Кэй замолчала. Ей нечего было сказать ни про неминуемый апокалипсис, ни про выбор, стоявший перед человечеством. Единственное, чего она хотела, это увидеть своих родителей, пусть хоть за пару дней до конца света. Когда отец Кэй был ребенком, он слушал руандийские истории про Иману, божественного создателя, повелителя жизни и смерти, который, однако, не имел обыкновения вмешиваться в дела людей. Когда в конце XIX века в Африку пришли колониальные державы, они принесли с собой новые формы правления и нового бога. В Ветхом Завете этот бог был гневлив и суров, а в Новом добр и исполнен любви к людям. Какими, интересно, богами были те, кто летел к земле из глубин Вселенной? Они, наконец, приехали. Свен въехал прямо в гараж розового бунгало на Сисон-Роуд. Металлическая штора опустилась, и они, разминаясь и потягиваясь, вышли из машины. «Не бог весь что», — сообщил Олли, — «но на первое время сгодится». Высокий худой человек в зеленом камуфляже открыл дверь дома. Его акцент выдавал в нем уроженца Эверглейдс во Флориде. «Не ждал вас так рано. Он хлопнул ладонью о ладонь Свена и обнял его. «Эй, полегче, громила, пожалей мои кости!» Свен только хмыкнул и прошел в дом. «Патрик, это Кей», — сказал Олли. Она устало улыбнулась. «Вы журналистка, слышала вас. Не читал, но рассчитываю еще почитать». «Поздно, ее газету закрыли». Олли в свою очередь обнял Патрика и ушел вслед за Свеном. «Облом», — скривился Патрик. «Давайте сумку и пошли внутрь, под кондиционер». Из вещей у нее имелась только сумка с компьютером. Мысль о смене гардероба умерла, как только Кэй узнала, что вашингтонская полиция проявляет к ней нездоровый интерес. Дом был неотличим от тысяч таких же пригородных жилищ и тем самым идеален для их целей. На кухне висели фотки детей и детские рисунки на магнитиках, а также изображение в рамке, на котором Патрик стоял в обнимку с женщиной на 1.5 фута ниже его ростом. «Это все мишура для прикрытия, ну а я тут как бы домохозяин». Кэй посмотрела на гору немытой посуды в раковине. «Не очень-то хорошо вы справляетесь». «Не мой профиль», — засмеялся Патрик. «Я держу эту явку. Тут было довольно одиноко, надо сказать, пока я не обзавелся поддельной женой». Он показал на фото. «Я не совсем в ее вкусе, но это скорее всего потому, что я не женщина». В гостиной мебель была сдвинута к стенам, чтобы освободить место для большого стола, заставленного компьютерами. Женщина с фотографии сосредоточенно щелкала клавишами. «Дорогая, опять ты вся в этой чертовой игрушке», — ласково сказал Патрик. «Отстань», — буркнула женщина, — «у меня новый уровень». «Лапка, да?» — Патрик ткнул в ее сторону большим пальцем. «Все познакомились?» — спросил Олли, выходя из ванной. Кэй кивнула в сторону прилипшей к мониторам и ругавшейся с какими-то экранными гоблинами фигуры. «Не все». «Вот так, блин!» — крикнула женщина, и экран взорвался россыпью горящих звезд. Кэй поняла, что новый уровень состоялся, что бы это ни значило. Олли подошел и положил руку на плечо компьютерного гика, оторвавшегося от своих мониторов. «Кэй, познакомься с Армони,